Часть 11. Я, по идее, вампир не особо-то рассудительный. Только мне и 5 смертей хватило, чтоб умом дойти. Подход менять надобно. Нужны меры порадикальней, аж до зарезу. Коль пищу хочу сготовить. Осторожничать поздно. Принцесса уж возбудила мой аппетит. Терпение вышло быстро. В голову стали лезть мысли всяческие. Как же барышню-то загубить? Да вот сколько ни кумекой, а ответа все не было. От этого лишь сильнее есть захотелось. Живот на спину не променяешь, а коли в нем пусто еще так и подавно. Менять умонастроение вдруг стало жизненной необходимостью. Нужда и взгляды реформировать заставит, так что пора устроить принцессе своеобразный коп-де-тат. Французский. Государственный переворот. Измениться надобно принцессе от Цироли. Хотелось бы, чтобы ее оригинальный вкус нетронутым остался, да без специй уж знамо никак. Приправлю принцессу, и сожрать будет легче. Мой верный раб, Тропикаликс Хоум Вейв Дог Стрингс, сильно сомневался, разумно ли человечешку презренного в замке оставлять. Но все равно отправился на поиски ответа. Можно ли вообще принцессу как-то сготовить? Черт, его преданность не знает границ. И все-таки нельзя ж сидеть сложа руки, ожидая вести от слуги. Не в моем характере во всем на прислугу полагаться. Не всякая пища сочетается с другой. Забота о провианте между тем и правда легла лишь на мои плечи, как и обещалось Тропикалиску. Опять из образа выбиваюсь. Что за притча? В обязанности мои входило доставать пищу человеческую, готовить ее как подобает по-человечески и приносить все это добро 3 в день в покое принцессы. Ладно, там утром или вечером заморачиваться. Но днем вставать сравнимо разве что с адом. Вампиры в это время спят. Пришлось ясное дело терпеть и расценивать мучения мои как этапы готовки блюда. Вообще я сплю в гробу, так что мне и в голову не приходило кроватями пользоваться. А они вон расставлены по всем покоям замка. Да вот обязанность готовить принцессе постели вечером и поутру ее застилать все равно не исчезла никуда. Пришлось сделать и это. Хорошо еще, что Тропикалиска в замке не было. А то мой ничтожный слуга глазел бы, как я присмыкаюсь пред человечишкой. Нет уж, увольте. Но пища моя должна жить в уюте. Иначе в новой незнакомой обстановке стресс заработает. Да вкус от него растеряет. Было бы обидно. Не стоит. Я могу позаботиться о себе сама. Прекрасная принцесса к тому времени, что и говорить, успела поскитаться в одиночку. А потому знала, как и что делается, и уж стеснялась неудобства другим доставлять. Вот только кое-что подозрительным кажется. Её воспитали слишком доброй и вежливой. А поначалу даже не верилось. Барышня вестимая и изнеженная не была, и могла сама о себе позаботиться. И все же ей пришлось оставить родные края, уничтожив страну свою, да в странстве дальние отправиться. Не сомневаюсь, дева протянула так долго лишь потому, что ей помогали окружающие. Те же одежды на ней поди-ка дань, принесенная другими путниками. Принцесса Ацерола не в том положении, чтобы отказывать всякому встречному поперечному, даже если внимание навязчивое. Не примет дар, люди отдадут свои жизни. В королевстве как-никак уж не осталось ни одной живой души, чтоб преподнести барышне одежды в подарок. Пришлось заняться этим делом мне. Принцесса принципа держалась. Жить скромно и посредством, а потому суета моя не сильно-то ей по нраву была, но что поделать, люблю, когда пищу мою подают красиво. Платья все роскошью кричали. Хотя какой смысл было стараться и заказывать прекрасные наряды девицы, которые любая тряпка к лицу? Как бы Тропикалиск не тревожился, одним словом, продовольствие мое окружено заботой было. Все делалось по уму и на совесть. Однако допусти лишь одну малейшую оплошность, пока место барышни этой печешься, и твоя песенка спета. Честно, за короткий срок смерть уж 2 прибирала меня к рукам. Вот и представьте, как один вампир, страхом страшась, чуть ли не весь дрожит, паденно занимаясь выкармливанием принцессы. Такое долго не потерпишь. Пущай мне и дарованы вечная молодость и долголетие. В общем так, принцесса Ацерола. Взгляды ты тоже поменяешь. Иными словами, ежели хочу, дабы меня съели, необходимо существенно изменить мое умонастроение. Это вы хотите сказать, суицид-мастер? Да будет так, кивнула принцесса. Согласна? Не шутя? На первых порах померещилось, что барышня с красотой ее беспощадной, убивающей всех на своем пути, Себя бедная забыла. Однако дева не настолько слаба духом. Человек она стойкий, аж проблемный от этой стойкости. Боюсь, если дело не выгорит, принцесса так пресно и останется. Полагаю, я перепробовала все методы, все, что только было в моих силах. Но скажите, суицид-мастер, как же возможно изменить умонастроение? Верный слуга мой ляпнул, что всему виной не ведьмино проклятие, а красота твоя. Раз так, логично с красотой бороться, а не с проклятием ведьминым, да? А? Кто ж ее разберет? Осознавала ли вообще принцесса Ацурола, до чего она красива? Но, кажись, до этой скромницы слова мои толком-то и не дошли. А может, объяснение вышло не самым удачным. И все ж надобно было заставить ее понять. Чтобы она осознала это. Рецепт ее приготовления состоял из невероятно сложных шагов, но другого выбора не было. Даже по спине тропикалиска шагать куда легче, чем следовать букве этого рецепта. Короче, принцесса Ацурола, тебе только и нужно, что перестать красивой быть. Тогда-то и люди не будут попадать под очарование красоты твоей, дав дар нести самое драгоценное, что у них есть – свою жизнь. Но это ведь полумеры, разве не так? Все равно, что предложить жизнью расстаться. Раз более она не мила мне. Принцесса привыкла говорить прямо и откровенно. Она тут беседу с вампиром ведет, а ее это ничуть не пугает. Так и да, в словах барышни есть резон. И решение это не устраивает даже меня. Ну вот представим, будто принцесса Ацирола поменяла взгляды, отбросила там скромность, чуткость, заботливость, доброту природную. Даже от эстетики отказалась. И все ради того, чтоб смертоносной не быть. Люди перестанут умирать. Страны продолжат существовать. Но разве такое решение по душе самой принцессе Ацироли? Вот и мне нет. Рецепт не сохранит оригинального вкуса пищи. Нет-нет, вкус изменится. Слушай сюда, принцесса Ацирола. Я так-то не призываю жертвовать красотой твоей. Лишь притвориться потребно. Все дело в сервировке. В том, как правильно себя подать. А теперь еще к самому главному. «Притвориться?» Удивилась барышня. Как понимаю, все началось с того, что люди видеть не видели, какая ты внутри. Только на красивую наружность глазели, так? Потому-то тебе пришлось к ведьме обратиться. Она сделала все, чтоб наружность твоя не обольщала никого, а люди лишь красотой внутренней любовались, забывшись от восторга. Правильно излагаю? Так вот, я просить тебя отказаться от того, что на душе лежит, известное дело не буду. Даже если попросить, она все равно не сможет. А могла б, в тот же час от всех проблем бы избавилась. Остается только изменить ее умонастроение. И давно пора. Принцесса Ацирола не способна скрыть свое благородство, ну а я аппетит свой не могу обуздать. Ничего, не страшно. Все в порядке вещей, потому... Потому раз уж ты не можешь изнутри поменяться, просто поведение измени. Поведение? Что вы хотите этим сказать? Проще говоря... Тебе надобно вид делать, будто ты плохой человек. Выглядеть в глазах других хуже, чем есть на самом деле. Избавься от утонченной манеры разговаривать, перестань держаться гордо, доходить, точно плывешь по воздуху. В раз забудь об этом. Ничего зазорного здесь нет. Внутри ты такой же красивый останешься. Али не так? Принцесса Ацирола задумчиво молчала, пальцы к губам прижав. Размышляет поди да серьезно как. Тут я, значит, тыкаю в нее пальцем и без жалости выпаливаю. И без этой позы! Отстель, когда охота припадет мозгами поворочить. Даже не порывайся прижать пальцы к губам. На груди руки скрещивай. О другом ты думать точно не станешь, только поза поменяется и все. Суть мысли та же будет. Скрестить руки? Принцесса Ацирола выглядела растерянной, будто у нее и в мыслях никогда не было такую вульгарную позу принять. В идеале не худо бы барышню научить еще парочки трюков. На стуле сидеть, поджав под себя ногу, с разбегу на кровать плюхаться. Только не надо ждать от нее многого и сразу. Шибко великие цели. Хотя какие там великие? Низкие! Начнем с малого и будем из-под валь задачу усложнять. Платье тепереча буду искать тебе яркие и броские. И без столовых приборов есть будешь. Хватай куски прямо из тарелки. Хватать из тарелки? Принцесса ушам своим не поверила, а я знай наседай и наседай, чтоб переубедить бедняжку. И вообще, резать пищу ножом – варварство! В каком-то смысле. Глянь-ка, убеждать выходит все лучше и лучше. Справедливости ради отмечу, У каждой культуры свои понятия, что считать дикостью, а что нет. Это с какой стороны посмотреть? Взгляды у всех разные. Считай, это и есть средоточие всех бед. И средоточие это такое сильное, что человек из чуждой среды, попадая в незнакомую, волей-неволей доходит до точки, культурный шок испытывая. Интересно, а кем я ей вижусь? Как она смотрит на меня? Но позвольте, суицид-мастер, я... Без высокопарности, принцесса Цирола. Всякий раз, когда на слог высокий срываешься, поминая той тьме тьмущей несчастных, кои во имя тебя померли. Теперь говори просто. Точно старуха какая-нибудь? Старуха? Что ж, по-видимому, мою манеру речи тоже надлежит изменить. Да, сделать ее грубой и резкой. Принцесса Ацерола состроила серьезную мордашку и с готовностью кивнула. Ну, раз начала собственные идеи толкать, суть она явно ухватила. Да вот хорошего это ничего не сулит. Барышня, глядя, еще так расхрабрилась, что аж неприлично на раннем этапе готовки. Умонастроения не меняют по щелчку пальцев. К вопросу подойти надобно основательно, издалека. Взяться за что-нибудь, что легко поддается изменению. Полегонечку, шаг за шагом. Я чай не прошу становиться плохим человеком. Зло в тебе не взрастить. Просто притворись плохой. То бишь стань тем, про кого толкуют. Но не обессудьте, на самом-то деле она хорошая. Красивая наружность барышни более не могла скрыть ее красоту истинную. То было ведьмино проклятие. То был дар прекрасной принцессы. Ну а если она красивой казаться перестанет, оставшись по сути прежней, то мы поди-ка сумеем скрыть за впечатлением ложным самое ценное. Так и обманем принцип действия этого проклятия или дара. В каком-то смысле. Это все одно, что мясо жарить, в пергамент оборачивая. Принцесса Ацерола никого более не убьет. А значит, я смогу убить ее. Все, это лишь догадка. Однако же ее стоит проверить. Подтвердить. Так сказать, проверить пищу на яд. Не исключено, что мы глупости творим какие-то. Аж стыдно должно быть. Только что я, что принцесса Ацерола были непогрешимо серьезны. Я поняла. В смысле, докумекала? А в голосе ее решимость твердая зазвучала. Барышня горделиво расправила плечи. Она, небось, впервые за всю жизнь приняла этакую позу надменную. Впредь, в смысле, отсель, я постараюсь, то бишь изловчусь вести себя так, чтоб казалось как можно грубее. Буду брать пример с вас. С тебя! Суицид-мастер! Да. А вот последнее перебор. Хотя оценю ее настрой. Тогда имеет смысл именем новым ее наречь. Чем черт не шутит? Чтоб избавиться от титула милого да непомерно изящного. Прекрасная принцесса. Надобно придумать моему блюду нечто такое, чтоб не стыдно было в меню занести. Барышня, думаю, противиться сильно не будет. Такие мысли копошились в моей голове при виде принцессы, которая впервые за долгое время горела энтузиазмом, цепляясь за крошечный лучик надежды.